Алло. Здрасте. Здрасте. Семечки у вас есть? Бля. Че ты растерялся? Да потому что, блядь, я не готов. У меня вот здесь вот вырубило программу. Ну чё молчишь? Алло, здравствуйте. Деда, здравствуйте. Ну чего надо? Как вы... Ты выключишь ты её нахуй, это, блядь, что там записывает? Откуда он знает, что запись идет? Что за... Да, блядь, эхо идет. Он на эхо пиздец реагирует. Выключи ты нахуй там все. У меня все выключено. Ну чего надо? Здравствуйте. Скажите. Ну, давай, привет, дальше что? Скажите, а у вас микроволновка есть дома? Кто? Микроволновка. Да зачем она мне нужна? А у вас холодильник какой? Полюс. Полюс? Старый? Ты не знаешь. Или новый, хороший такой. Так какая разница, что спиздить хочешь? Так тут товарищи остались. Да вы угадали, да. Вот сейчас скоро вас обчистим по полной программе. Да ты же так обчистил. А что пропало? Ну да что ты не знаешь, ты вчера сам говорил. Сейчас полную программу. Сейчас милицию позову. Зачем? Не надо. Бля, это пробный звонок. Я еще не знаю, какие к нему подходы нужны. Сейчас мы его доебем. Ну чего надо, еще говори. Я не буду вас больше грабить. Я вам принесу тарелки, принесу вилки, принесу вам две сковородки чугунные и одну стеклянную сковородку. И больше мы вас трогать не будем. Давно бы надо так. Я вот просто задумался сейчас, вы знаете, я просто задумался. Ой, слава богу, вот задумался, если не брешешь. Не, я не брешу. Дело в том, что вот я сегодня упал головой, а парашу, башка болит, не могу. Ну так и говори, дошло до тебя. Редко падаешь. Ну, конечно, а как же? Падает. Как же, вот. Значит, давайте вы мне сейчас расскажете, что у вас там пропало. Сейчас я все запишу. Да ну я лакер, я уже забыл, что пропало. Кто украл, тот подается. Ему Господь Бог накажет. Я же сказал, буду я вспоминать, что пропало, что не пропало. У меня просто ваши здесь панталоны есть. Я вот не знаю, вот записывайте, приносите их, нет? Какие там нахуй панталоны? Ну вот, да, 7-рублевые. Эти ХБшки. Панталоны. Порванные сзади, да? Да. Носи их на здоровье. А почему они порваны? Ну почему? Порвали, да и все. Китайское производство. Что ты не знаешь, что ли? Нет. Где тонко, там и рвется. Ну, написано там был изготовитель. А китайский написано. Да нет, вы не правы, дедушка. Написано-то через Агриковский комбинат. Агрика, комбинат написано. Ну, пошли туда на комбинат, ты что вы говно выпускаете? Стыдно в руках держать. Ну, не знаю. Кстати, не знаешь, как это сделать, что ли? Взял туда-то, сказал, возьмите это от меня премия. Как ты мне вот предлагаешь? Да я верну и 10 сковородок, и 10 вилок, и 22 ложки, и все верну. И в придачу еще и денег принесу. Откуда они у тебя, если воруешь, ходишь, таких, как я? Не, просто мне... Откуда они, может быть? Мне этот цыганенок их принес, маленький такой, с сережкой такой, весь прыщавый. Сухожилистый. Прыщавый. Ну Кирилл, да. Это ты о нем таких прыщавых не найдешь. Они сейчас знают, где находятся. В южной стороне. Нет, в сейчас южной. Много ты здесь. Ты оттуда много. Звонишь? Нет. Да что я не слышу, что ли? Из-за какого кордона? С Туркмении или с этой? Я с Чуркистана. С Чуркистана. А? С Чуркистана. С Туркестана? Да, с Чуркистана. Или с Убекистана? Не, с Чуркистана. А, ну я и чую по разговору, что с Туркестан. С Туркменстан. Туркмен Пашутов хоронил, был на похоронах? Да я пельмени объелся, и как раз вот эти панталоны-то случайно... И вот здорово на параше сидишь, да? Да. Ну давай, поменьше. А кто тебе пельмени научил делать-то? Или сам? Кто тебе сделал? Да там баланды. Вы пельмени никогда не едите. Вы ж пельмени никогда не едите. Или ты брешешь? Брехать научился? Молодец. Так и брешли всегда. А ты все видишь насквозь. Насквозь видишь, да, я человека? Через трубку прям видишь. Да, как я насквозь не буду видеть? Ёлки-палки. Ох ты, интересный. Брехать научился. Да что, кому брешешь? А сокалу брешешь. Деду брешешь. А к сокалу? Ну ладно, пока. Ну давай, пока. А к сокалу, блядь, я не могу. Вот это финиш. Но это был пробный звонок, я не знал, как к нему подойти, с какой стороны. Вот так-то, в общем. Ну, еще, может, пару раз позвоню. А парашу, блядь, головой. Пиздец.